Интерлюдия третья. Вывалившись из изнаночного пространства, Саня схватился за колени и болезненно скривился. Трупы земли были чрезвычайно опасным местом. Этот почти лишенный магии на высоких планах мир имел ее чрезвычайный избыток на нижних, и любое проникновение в эти спертые магическими потоками слои реальности было натуральным хождением по лезвию ножа. И это было больно. Очень больно. Саня активировал малое исцеление и со вздохом облегчения разогнулся. В Андерсон-Вилле было солнечно. Укрытое в толще скалы убежище отца, как всегда, было полно магии. Казалось, только ткни пальцем в шершавую стену и получишь годовой запас энергии. Саня напряженно повел плечом, что еще побаливало после схватки на границе. Хотя странно было бы, если бы оно не зудело. Какое-то незнакомое заклинание врага едва не оторвало ему лапу под самый корень. Длинный, забранный большими окнами коридор, куда его забросила тропа, огибал скалу и скрывался в чреве убежища. Снаружи, далеко внизу, плескалась Атлантика, а яркое солнце играло на поверхности воды мириадами маленьких солнечных зайчиков. Саня прошел по коридору и погрузился в хитросплетение тоннелей, которыми, как ходами древоходца, была источена скала. Редкие магические светильники в виде смеющихся горгулий ярко освещали грубо прорубленные ходы. За сотни лет отец так и не удосужился привести их в божеский вид. Андерсон-Вилл служил резиденцией отца уже более 3 веков. Саня не знал, где обитал и чем он занимался до того, как решил здесь обустроиться. Отец охотно рассказывал о Грозде, но крайне не любил распространяться про свою земную жизнь. Саня знал, что он находится на земле уже около 500 лет, но ни целей, ни причин отречения от родных краев отец никогда не раскрывал. Череда полутемных коридоров быстро привела его к дверям Ругува. Ругув, огромный диаметром в добрых 2 десятка метров, полуживой полуразумный камень, был выращен отцом в толще скалы, как мощный рубеж обороны против неведанных до недавнего времени противников. «Приветствую!» – пробасил он, когда Саня прошел внутрь чрева этого странного существа. Голос Ругува пробирал насквозь назойливыми вибрациями, вторгаясь в каждую клеточку тела. «Ага, и тебе привет. Где отец?» «Принимает ванну», — после некоторой паузы ответил Ругув. Саня кивнул и покинул его внутренности, чтобы вновь углубиться в одинаково безликие, прогрызенные в скале коридоры. «Вот и нужный зал». Отец возлежал в серном бассейне, 3 широко раскрытыми глазами рассматривая брыжущее светом солнце. На месте 4-го зияла прожженная, едва обрамленная порослью новой кожи дыра. В остальном он выглядел уже практически целым, разве что пара лишенных выжженных пиктограмм проплешин указывала на понесенные в сражении раны. Завинченные винты рога качнулись, когда демон приветственно кивнул сыну. «Спрятал?» – спросил он. «Да». Саня не знал, почему отец так настаивает на обустройстве его собственной резиденции, словно мамаша повзрослевшего сына, решившая, что отпрыску нужна уже отдельная квартира, он вышвырнул его несколько лет назад из Андерсон-Вилля, приказав возвести себе собственные палаты и вырастить личного Ругуфа. Если с первым наказом Саня давно справился, то со вторым дело все еще оставалось на мертвой точке. По меркам демонов, Саня был еще очень молод, и ему не доставало ни сил, ни умения. «Как Хильде?» – спросил Саня. «Выживет», – хрипло ответил высший. «Присаживайся». Саня осмотрел небольшую залу, полностью затянутую серными испарениями, и с удивлением обнаружил роскошное кресло в паре метров от бассейна. вернее, когда-то бывшее роскошным. Кислота разъела его кожаную обивку почти до пружин. Он пожал плечами и уселся в него, не заботясь об одежде. «Что рассказал пленник?» – спросил он. После побоища, которое Высший учинил незваным гостям, он забрал то, что осталось от синерожего ублюдка по имени Снатлев и раненую Хильду, и ушел по тропам в свою резиденцию. Саня не сомневался в способности отца разговорить даже камни египетских пирамид. «Почти все». «Почти?» «Я оставил ему уверенность, что он сумел обмануть меня». Саня внутренне содрогнулся. За одну только попытку это сделать отец запросто мог содрать с него живьем кожу. То, что сейчас он так спокойно об этом говорит, не значит, что через полвека злопамятный Высший об этом не вспомнит. «Ты думаешь, нам стоит принять предложение Ледяного?» Отец некоторое время смотрел на горизонт со странным выражением на морде, а потом медленно кивнул. «Рано или поздно, но это должно было случиться. Кауры и те, кто за ними стоит, медленно, но верно взламывают границу. И вскоре они будут здесь, если мы сами не нанесем удар». «Ты сам говорил, что Ледяной плохой союзник, коварный и ненадежный». «Он будет достаточно надежен, пока его цели совпадают с нашими». «А они совпадают?» И это был совсем не праздный вопрос. Даже о целях отца Саня имел лишь самые смутные представления, не говоря уже о самом Ледяном. «Пока да». На некоторое время воцарилась тишина. Демон разглядывал горизонт, а Саня – серные бульки в его ванне. Саня знал, что отец любил помариновать собеседника в собственных рассуждениях, но сейчас будто бы он сам собирался с мыслями. «А теперь слушай внимательно, сын. У тебя есть 2 дня, чтобы уладить собственные дела, прежде чем я отправлю тебя в Сар. Ты пойдешь во всеоружии, запавшись всем, чем я только смогу тебя нагрузить. Ты поможешь Ледяному, но ты не сможешь вернуться, по крайней мере, в ближайшее время». Саня лишь кивнул. «И там я уже не смогу тебе помочь, сын». Саня вновь содрогнулся, но на этот раз от внезапной сентиментальности, кою нечасто можно было услышать от высшего демона, и это пугало. «Мне не потребуется помощь». «Потребуется, и ты ее получишь». «Я вижу это, но пока это все, что я могу сказать». Отец замолк. Видимо, у него вновь сработал один из высших даров. Облака времени на мгновение разошлись, и будущее слегка прояснилось. «А теперь оставь меня. Мне нужно подготовиться. Чтобы пробиться через границу с той стороны, потребовались силы целой расы. Я же, думаю справиться в одиночку». И высший демон Субурбадан, фыркнув, скрылся в серной кислоте с головой.